молитвы при болезнях головы, Иоанну Предтече с пением тропаря и евангельским чтением усекновению главы его. Тропарь, глаз второй. Память праведного с похвалами, тебе же давлеет свидетельство Господне, Предтече. Показал бы ся еси воистину и пророков честнейший, яко и в струях крестите сподобился еси проповеданного. Тем же за истину пострадав, радуйся, благовестил еси и сущим в аде Бога, являшагося плотью, вземлющего грех мира и подающего нам велию милость. Молитва первая. Крестителю Христов честны Предтече, крайний пророче, первый мученичи, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молю и тебе прибегаю, не отриня меня от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, очисти мя грехи оскверненного и понуди в нити, амы же ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь. Молитва вторая. Крестителю Христов проповедниче покаяние, кающегося не презри мене, но совокупляяся свои небесными, молися ко владыце за мене, недостойного унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего. Азбо есть вертеп злых дел, отнюдь не имея конца греховному обычаю. Пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и кому прибегну, да спасенна будет душа моя. Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, яко тя пред Господем по Богородице всем больше быть рожденных всех. Ты бы сподобился еси коснутися верху Царя Христа, землющего грехи мира, Агнца Божия. Его же моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый на десять час, понесу тяготу благую и приму мзду с последними. Ей, крестителю Христов, честны Предтече, крайний пророче, первый во благодати мученичи, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближней друже Христов. Тя молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от твоего заступления, но восстави мя низверженного многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывай прародительный грех, покаянием же очищай коего жда дело скверно. Очисти мя грехами оскверненного и понуди в нити, амо же ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь.